Ярик. К середине экскурсии Ярик все же заскучал. Кипучая натура требовала действия, выхода энергии, обретения новых знаний. Вместо этого их группа неторопливо шла по маршруту, который Ярик, будь он один, пробежал бы минут за 15. Рассказывала Оксана интересно, спору нет. Девушка горела своей профессией, искренне восхищалась проделанной работой и гордилась, что именно на Карельской земле совершилось такое крупное открытие. Но Ярику, который все это слышал уже не раз и не два, ежеминутно хотелось подгонять ее, хоть как-то ускорить затянувшееся душное путешествие. Душное? Ярик с готовностью ухватился за возможность отвлечься. А ведь и в самом деле, в тот раз, когда он спускался сюда с родителями, в коридоре ощущался легкий сквозняк. А сейчас стоячий воздух, теплый и влажный, лип к лицу, забирался под мышки, капельками сбегал по позвоночнику. Футболка взмокла. Даже волосы отяжелели, повисли сосульками. Ярик взглянул на Славку. Друг даже стоя неподвижно, отчаянно потел, то и дело сдувая с носа повисшую каплю. Неужели вентиляторы, загоняющие свежий воздух в пещеру, мощные новые вентиляторы, про которые так много рассказывали по телевизору, уже сломались? Ярик кисло усмехнулся. Вот ведь работнички криворукие. А здесь у нас экспозиция, посвященная... Ребята, кто знает этих мальчишек? Оксана остановила группу возле застекленных стендов и привычно начала вовлекать в разговор. Странным образом Ярику это нравилось и одновременно раздражало. Подкупало искреннее желание увлечь любимой темой. Бесило, что из-за этого маршрут затягивался еще сильнее. С большой фотографии смотрела троица ребят, настолько разных внешне, что невольно задумываешься, как они такие непохожие, нашли друг друга и стали лучшими друзьями. Под стендом с фото расположился небольшой застекленный столик, где лежала самая настоящая сабля. Любой желающий мог прочесть подписи и понять, что к чему, но вместо этого, к вещанию и недовольству Ярика, группа принялась упражняться в остроумии. «Это звезды ТикТока!» — хмыкнул кто-то. «И тут как прорвало!» «Это корейская поп-группа!» «Партизаны-герои! Нам про них в школе рассказывали!» «Нет-нет, это Иванушки Интернейшнл! Их еще мама моя слушала!» В глазах Оксаны сверкали искорки, она с трудом скрывала улыбку. Похоже, эта часть экскурсии была у нее одной из любимых. Как настоящий профессионал, Оксана давала группе возможность сбросить напряжение и немного подурачиться. Но Ярик только что зубами не скрипел от всеобщей неторопливости. «Эти мальчики, они богатыри, кажется», — выдала свою версию, кстати, наиболее близкую к истине, маленькая Ася, и задумчиво почесала кончик веснушчатого носа. «Как Алёша Попович, Добрыня?» «Не богатыри, а рыцари, рыцари!» Не выдержал Ярик. «Их так газеты назвали». Ася тут же надулась, зыркнула на Ярика из-под лобья. «Дружок, ты же знаешь, что перебивать невежливо, да?» Мягко укорила его Оксана. «Можно ведь дождаться». «Чего там ждать? Про них из каждого утюга рассказывали. Это они эту мышь летучую угрохали. Вон тот рыжий, это Антон. В середине Сергей. А этот доходяга, это Жан. Он с моей сеструхой старшей встречается». «Ты говоришь так, словно это твоя заслуга», — усмехнулась Оксана. «В любом случае, далеко не у всех тут такие близкие, родственные отношения с местными звездочками. Так что я все же рискну рассказать вам удивительную историю этих ребят. А тебя, дружок, я приглашаю помогать мне вести экскурсии. Кроме шуток, напомни, когда мы вернемся на поверхность». В ее голосе не было язвительности, но уши Ярика отчего-то стали пунцовыми. Буркнув под нос «больно надо», он торопливо отступил за спины ребят. В их глазах Ярику виделась насмешка. Досада на собственную несдержанность, он даже не заметил, как рядом встала Варя. «Тебе тоже скучно?» Уголком рта шепотом спросила она. Ярик кивнул, стараясь не шевелиться. Внезапно он ощутил каждую капельку пота, стекающую по спине, и остро пожалел, что не носит с собой дезодорант. Глаза Варя. Пытливые, внимательные. Казалось, раскладывали его на составные части в попытке понять, как же эта штука работает. Как думаешь, что в том тоннеле?» Неопределенно мотнув головой, спросила она наконец. «В том тоннеле?» Ярик переспросил по инерции, не задумываясь, и сразу понял, что оступился. Варя поджала губы и махнула рукой, как показалось Ярику с досадой. «А, не бери в голову, забудь». «Это который налево уходит?» Поспешил исправиться Ярик. «Не знаю, наверное, тоже раскопки какие-нибудь. Странно только, что не перекрыто. Не помню, чтобы он тут в прошлый раз был. Вся экскурсия по прямой, да по прямой». «Значит, видишь». Как-то не впопад сказала Варя. «Предлагаю авантюру». Что такое авантюра, Ярик прекрасно знал. И заочно соглашался на любое безумство, если рядом будет эта странная девчонка. Он закивал с чистотой и тупостью автомобильной игрушки, не особо вдаваясь в детали. Лишь одно слово неприятно царапнуло его зачарованный разум. «С вами?» – переспросил он. «Да, ты с нами?» – повторила Варя. «А кто-то еще участвует в авантюре?» «Я участвую!» Пропыхтел, прошептал в правое ухо Славка, о существовании которого Ярик успел забыть. Чувства, которыми отозвались эти простые, в сущности, слова, неприятно удивили Ярика. Гнев, раздражение, обида — это ведь совсем не те слова, с которыми ассоциируется дружба. «Куда ты лезешь, Славка, брат?» «И почему Варя сперва договорилась с тобой, лишь потом?» Только расстроенный вид Славки хоть немного примирял его с реальностью. И от этого Ярик ненавидел себя еще сильнее. «Вот и хорошо!» Варя по-пацански ткнула Ярика кулаком в плечо. «Так нас будет трое, совсем как рыцарей. Кстати, удачный момент». Ее заговорщицкий шепот невольно настроил Ярика на нужную волну. Вся их троица подобралась в ожидании удачного момента. Навстречу в облаке болтовни и бликах фотоспышек двигалась другая экскурсионная группа. Два потока людей разошлись, прижимаясь каждый к своей стороне тоннеля. И никто не заметил, как трое подростков перекочевали из хвоста одной группы в хвост другой. С общего молчаливого согласия Варя возглавила маленький мятежный отряд. Ярик хмыкнул, заметив, как Славка копирует ее движение, но тут же понял, что и сам замедляется или ускоряется, глядя на Варю. Чужая группа шумно обменивалась впечатлениями и не обращала на троицу никакого внимания. Поравнявшись с ответвлением тоннеля, Варя тихонько свернула в него, увлекая мальчишек за собой. В новой каменной галерее оказалось неожиданно темно. Ярик включил фонарик на телефоне и осветил своды. «Верно подметил», — похвалила Варя. «Провода сюда не идут. Меня именно это и заинтересовало». «Смотрите!» Славка сунул руку, казалось, прямо в стену и вытащил палку с утолщением на конце. «Ого, Славка, ты просто молодец! Наклони-ка!» Славка, зардевшийся от похвалы, наклонил палку горизонтально полу. Из рюкзака Варя достала коробок спичек, привычно чиркнула, вызвав к жизни крохотный огонек. Прикрывая его ладонью, поднесла к палке, и та вдруг вспыхнула неярким чадящим пламенем. «Факел», — понял Ярик. Славка нашел факел. И почему-то ему стало обидно, что факел нашел не он. Ему тоже захотелось сделать хоть что-то. «Погодите!» Света факела вполне хватало, и, погасив фонарик, Ярик включил фронтальную камеру и вытянул руки, ловя в кадр друзей и свое бледное лицо. Улыбаться не хотелось, и фото получилось мрачным. Ярик тут же удалил его в корзину. Варя нетерпеливо тряхнула косами. «Все, что ли? Пойдемте уже». Плясал огонь, черные завитки дыма цеплялись за потолок. Пахло как костром, но не совсем. И это «не совсем» тревожило Ярика. Это был запах пещеры. Но не выхолощенный, суховатый, прогнанный через гигантские фильтры установками по очистке воздуха. Этот странный темный проход пах сыростью, плесенью, затхлой влагой, мокрицами и прочими насекомыми, которые живут, не выходя на солнечный свет. Это был запах настоящей пещеры, первозданной, дикой. В таком месте действительно могло обитать что-то, чего боялись древние люди. Кожа на спине Ярика пошла мурашками. «Очень странно, что тут хотя бы оградительную ленточку не натянули», — сказал он. Ярик постарался, чтобы голос его звучал беззаботно. На самом деле он думал о том, сколько же лет факелу, который сейчас освещает им путь. И что с ними сделают археологи, когда узнают, что они этот древний факел сожгли. Ярик уже знал, где-то в голове сложился пазл, объясняющий, почему этот участок пещеры не освещен и не огорожен. Он просто не мог поверить в это. Поэтому он почти не удивился, когда Варя сказала, «Просто это место никто не видит». Ярик натужно рассмеялся. «А мы, значит, видим?» «А мы видим». Варя остановилась и посмотрела на мальчишек серьезно, словно только что заметила. «Это чувствуется. Такие вещи чувствуются. С вами что-то случилось. Что-то такое, чему нет объяснения, я права?» Славка потрясенно кивнул, и Ярик, как зеркальное отражение, повторил его движение. Вспомнилась та страшная, будто в горячечном бреду, привидевшаяся осень, полная призраков забытых вещей и вещей, забытых призраками. Вспомнил угрюмое небо матерь всех болот и обреченный поход, из которого они вернулись буквально чудом. «Если бы не маяк на доме с башенкой, мы бы не выбрались», — в унисон его мыслям пробормотал Славка. «Не рассказывайте, не сейчас. У нас мало времени. Экскурсовод нас хватится или кто-то из ребят заметит, что нас нет. Давайте осмотримся, пока есть возможность». Шагов через 15 нашелся еще один факел. Он торчал из стены, сливаясь с тенями, но зажжен и закоптил и осветил на несколько метров уходящий вниз коридор. Вскоре стало понятно, что факелы располагались на всей протяженности пути. Славка поджигал их, и тьма отступала. Идти становилось проще, по крайней мере, не так тревожно. Минут через 5 стены расступились. Затхлый воздух качнулся, словно кисель в гигантской чаще. Появилось ощущение огромного пустого пространства, столь необычное после узких стен коридора. Поднятый Славкой факел так и не дотянулся своим светом до потолка, с которого то и дело срывались мутные капли. На Ярика внезапно навалилось тяжелое ощущение неисчислимых тонн камней, земли и песка, находящихся над его головой. «Чувствуете? Это место сопротивляется. Сперва оно пряталось, а теперь пугает нас». И хотя говорила Варя шепотом, голос ее, усиленный невидимыми сводами пещеры, звучал громко и отчетливо. «Жутко тут. У меня мурашки с кулак размером». Славка показал Варе предплечье, чтобы она убедилась, но девочка лишь рассеянно похлопала его по руке. Пробираясь вперед, осторожно ступая по усыпанному мелкими камнями полу, она думала о чем-то своем, вряд ли замечала окружающую реальность. Из темноты, остужая разгоряченные лица, подул неожиданно прохладный ветер. Ярик сморщился, сбился с шага. Носок кроссовки зацепил мелкие камешки, пинком послал их вперед, часть их угодила Славке по икрам. «Эй!» — обиженно вскрикнул он, останавливаясь. И это спасло ему жизнь. «Замри!» Тонко вскрикнула Варя. Эхо отзеркалило ее тревожный возглас, потом еще раз, еще раз, еще раз, уносясь куда-то вдаль и вглубь, туда, куда звонко цокая падали потревоженные Яриком камни. «Не двигайся. Опусти факел пониже». Славка подчинился и с шумом втянул в себя воздух. В полушаге от него неровный пол обрывался в глухую черноту, в которой все еще летало искаженное эхо. «Отходи к нам, осторо...» Закончить она не успела. Славка с неожиданным проворством сиганул назад, едва не сбив Ярика с ног. В дрожащем свете факела лицо друга показалось Ярику чужим, незнакомым. Одни трясущиеся губы да огромные круглые глаза, в которых не было ни талики анимешной милоты. Только плещущий ужас. «А теперь это место пытается нас убить!» — сказал Ярик, и собственный хриплый голос напугал его до дрожи. Варя кивнула, сосредоточенно роясь в рюкзаке. «Ты прав. Нужно возвращаться, только...» «Что только? Славка чуть не сорвался!» «Ребят, здесь очень стрёмно!» Жалобно проблеял Славка. «Пойдемте назад, а?» «Только сперва проверю кое-что». Из руки Вари вдруг вырос луч света, желтый и теплый, чуждый местному волглому мраку. Варя повела фонариком, широкой дугой освещая путь перед собой. «Ой, нет». Только выдохнула она. Луч проткнул невидимую мембрану. Тьма сдулась, рассеялась. Стало как будто светлее. «Нет, и правда светлее», — подумал Ярик. Проступили очертания огромной пещеры и изогнутого обрыва, с которого чуть не упал Славка. Все, что дальше, по-прежнему терялось во мраке, но появилось ощущение большого, невероятно огромного, но все же конечного пространства. «Я бы сказала, не может быть», — прошелестел Варин голос. «Но мы с вами знаем, что то, чего не может быть, очень даже бывает». Луч метнулся назад, освещая выход из тоннеля, по которому они пришли, и стены рядом с ним. Ребята испуганно ахнули. Выход из тоннеля обрамлял грубый рисунок, выбитый прямо в камне. Тонкие суставчатые лапы охватывали вход, спускаясь до самого пола. Каждая заканчивалась кривым когтем размером с ладонь. Сверху над входом лапы рисунка сходили с уродливый горб, с которого на ребят злобно взирала оскаленная голова то ли волка, то ли собаки. Углубления на месте глаз горели красным. Ярик не хотел знать, чем раскрашены эти жуткие зрачки. Как завороженные, они потянулись к рисунку. Несомый ими свет разгонял темноту, открывая все новые и новые чудовищные подробности. С двух сторон к существу тянулись схематично нацарапанные люди. Их склоненные головы и протянутые палочки рук, несущие коз, собак и, кажется, даже младенцев, не оставляли иных вариантов. «Это капище!» Сглотнув, глухо произнес Ярик. «Здесь приносили жертвы». «Жертвы вот этому?» Голос Лавки истончился, вот-вот порвется. Он подошел еще ближе, к самому входу в тоннель. Поднятый факел осветил бледное призрачное лицо, плывущее прямо на него, и Славик заверещал. К стыду своему Ярик отчетливо понял, что не кричит от ужаса только потому, что пересохшее горло не в силах издать ни звука. Призрачное лицо еле слышно выругалось и окончательно выбралось на свет. «Вот ты где! Ярик! Славка, у меня, блин, нет слов! Варя, а ты-то... Ну как так?» «Экскурсовод посидела вся! Вы смерти моей хотите, что ли?» «Дядя Гриша...» промямлил Славка. И без перехода хлопнулся в обморок. Рыжая голова глухо стукнулась о камни, отчего дядя Гриша опять выругался, но на этот раз громко и испуганно. Факел отлетел в сторону, затрепетал, зачадил. Дядя Гриша, придерживая Славку за затылок, аккуратно приподнял ему голову, вытащил ладонь на свет и, увидев кровь, сразу преобразился. «Варвара, аптечку живо!» Варя тоже преобразилась. Движения ее стали скупыми, как у бывалого спасателя. Годы занятия скалолазанием не прошли даром. Из рюкзака Варя вынырнула уже с индивидуальным перевязочным пакетом в руках. Дядя Гриша зубами разорвал упаковку. «Теперь гони обратно! Успокой экскурсовода! И пусть срочно пришлет сюда помощь! Вроде ничего серьезного, но лучше иметь и не нуждаться, как говорится!» «Стой!» Закричал он в удаляющуюся Варину спину. «Фонарик оставь! Там везде факелы понатыканы! Я вас по ним и нашел!» Ярик вздрогнул, когда в руку ему лег корпус мощного фонаря, нагретый теплой Вариной ладонью. Варя сжала Ярику плечо, дескать, держись тут, и быстро скрылась в тоннеле. «Так, Ярик, чего стоишь столбом? Помогай давай!» По счастью, глубокие тени не позволяли разглядеть, как лицо Ярика залилось краской. Ему стало невыносимо стыдно за свою растерянность, какую-то овечью беспомощность перед лицом страха. Он не думал, что это цепенящее, постыдное чувство когда-нибудь вернется. Считал, что оставил его в той жуткой осени, когда он, Славка, Лена и Жан едва не погибли в Великой Топе, матери всех болот. Но страх вернулся, приморозил ноги к каменному полу, выстудил кровь в жилах. И вот уже Ярик стоит как пень, пока его лучший друг валяется с разбитой головой. «Нечего сказать, хороший рыцарь». Он присел рядом, бережно принял безвольную Славкину голову в ладони. «Ага, молодец, вот так придерживай. Я пока повязку наложу». Дядя Гриша плеснул на салфетку перекисью водорода и принялся бинтовать рану. «Точно мумию какую-то», — подумал Ярик и даже нашел в себе силы усмехнуться. Закончив с перевязкой, дядя Гриша велел Ярику подтащить рюкзак, чтобы Славкина голова не лежала на холодном камне. Когда же, наконец, у него появилось время, чтобы хоть что-то осмыслить, он удивленно повертел головой и выпалил растерянно. «Опа! А где это мы, караси?» Оставив фонарик Ярику, он поднял почти погасший факел. Осторожно помахал им, раздувая огонь, однако изучить странное место не успел. Из тоннеля донесся оглушительный треск, от которого Ярик съежился. «Спокойно, караси, без паники!» Преувеличенно бодро сказал дядя Гриша. «Это наша лягушонка в коробчонке едет!» Помахивая факелом, он вошел в тоннель. Ярик еле сдержался, чтобы не пискнуть ему вслед. «Не бросайте меня!» Ощущение опасности становилось все плотнее. «Хоть пальцами мне, хоть ножом режь!» Происходящее нравилось Ярику все меньше. Но не мог же он в самом деле сказать взрослому, рассудительному, бесстрашному дяде Грише, что им всем нужно убираться отсюда прямо сейчас. Без оглядки бежать следом за Варей и никогда больше не спускаться ни в какие подземелья, если только это не людное метро. «Порядок, Ярик, ничего страшного». Дядя Гриша в полоборота бросил взгляд на Ярика и ободряюще помахал рукой. Он сделал в тоннель еще два шага, ровно два, когда раскатистый грохот повторился. В этот раз эхо от него прокатилось по всей пещере. Заметалось, похожее на зловещий торжествующий смех. А потом посыпались камни, и все поглотила волна серой пыли. Она слизнула крошечный огонек факела, силуэт дяди Гриши, очертания пещеры и весь видимый мир. Осталось только расслабленное в беспамятстве лицо Славки. Поэтому Ярик сделал то единственное, что еще успевал. Прижался к другу, но укрыв его, и свою голову спортивной курткой. И наступила темнота. Фрагмент программы «Вести Карелия». Прямой эфир. Срочные новости! В историческом музейном комплексе пещеры летучей мыши произошло обрушение сводов. По данным администрации комплекса, на момент обрушения в тоннелях находились минимум три экскурсионные группы. Сейчас их выводят на поверхность с помощью аварийных подъемников, предусмотренных как раз для таких случаев. Информация о жертвах, по счастью, не поступала. По предварительным данным, основные тоннели, в которых и проходили экскурсии, устояли. Повреждены электрический кабель и подъемные механизмы основных платформ. Есть версия, что обрушение произошло в одном из ответвлений, где не проводились работы по укреплению сводов. Сеть таких ходов довольно обширна и больше напоминает лабиринт.